Глава 10. Гибель карого оленя. 2 дня провели наши путники в усадьбе Святой Марии и с радостью пробыли бы и дольше, ибо помещение было удобно, а хозяева радушны. Но красные тона осени переходили уже в коричневые. Они же хорошо знали, как внезапно снег и мороз появляются в этих северных краях, и как невозможно им будет дойти до места, если их застигнет зима. Старый дворянин посылал разведчиков по воде и по суху. Но на восточном берегу не нашлось и следа иракезов, и было решено, что Дилют, очевидно, ошибся. С другой стороны, однако, за рекою продолжали гореть костры, показывая тем, что враги, во всяком случае, близко. Целый день столбы серого дыма видны были из окон замка и из-за палисады, напоминая обитателям усадьбы, что ужасная смерть подстерегает их. Изгнанники отдохнули и почистились, и теперь единодушно желали продолжать путь. «Когда выпадет снег, нам будет в 1000 раз опаснее», — говорил Амос, «потому что тогда наш след будет ясен и для ребенка». «И чего нам бояться?» — поддерживал старый Ефраим. «Воистину, сие пустыня Аравийская, хотя и ведет в долину Ханаана. Но Господь своим покровом защитит нас от сынов Иеровоама. Правь прямо, парень, и не выпускай руля, ибо общий кормчий приведет нас в пристань». «И я не боюсь, Амари. Я совсем уже не устала», — говорила Адель. «Нам гораздо лучше быть в английских провинциях даже и теперь. Потому что можем ли мы ручаться, что этот ужасный монах не явится с приказом тащить нас в Квебек и в Париж?» Действительно, мстительный монах, не найдя их ни в Монреале, ни в трех реках, мог вздумать их искать по Ришелье. Когда де Котина вспоминал, как тот проплыл мимо них в большой лодке, выставив вперед свое лицо, полное нетерпения, и раскачивая свое темное туловище в такт ударом гребцов, он почувствовал, что беда, на которую намекает жена, не только возможна, но даже и неизбежна. Помещик относился к нему дружелюбно, но он не мог бы отказать в повиновении губернатору. Могучая рука, простираясь от Версаля через море, тяготела над ними и здесь, посреди девственного леса, всегда готовая схватить их и потащить назад на унижение и горе. Нет, лучше все опасности лесов, чем это возвращение. Между тем помещик и сын его, не знавшие о тех настоятельных причинах, в силу которых де Котина должен был спешить, всячески стремились уговорить его остаться и находили поддержку в молчаливом Дилюте, немногословное бормотание которого имело более веса, чем пространнейшая речь, так как он обыкновенно говорил только о том, что ему было известно в совершенстве. «Вы видели мою маленькую усадьбу?» — говорил старый дворянин, указывая вокруг изящным жестом своей, покрытой кольцами и украшенной кружевной манжетой руки. «Она не такова, как бы я желал, но все же от всего сердца предоставляется мною ваше распоряжение на зиму, если вы и ваши товарищи пожелаете сделать мне честь и остаться. Что же касается супруги вашей, то, не сомневаюсь, она найдет чем заняться и развлечься вместе с женой моей. Это напоминает мне, де Котина, что вы еще не были ей представлены. Тарье, пойди к барыне и доложи, что я прошу ее пожаловать к нам в балдахинную залу». Де Котина был слишком обстрелян, чтобы удивляться по пустякам, но и он был несколько озадачен, когда дама, о которой старый дворянин всегда упоминал с такой преувеличенной почтительностью, оказалась настолько же похожей на чистокровную индианку, как балдахинная зала на французскую ригу. Правда, на ней был лиф из красной тафты, черная юбка и башмаки с серебряными пряжками, а у пояса висел на серебряной цепи душистый мускусный шарик. Но лицо ее цветом уподоблялось коре шотландской сосны, а крупный нос, резкий рот и 2 косы жестких черных волос, висевшие вдоль спины, не оставляли ни малейшего сомнения относительно ее происхождения. «Позвольте мне, — торжественно сказал владелец Святой Марии, — представить вас, господин де Котина, жене моей Онеги де Лану де Сент-Мари, владелица вследствие брака со мной этой усадьбы, а также и замка Дандели в Нормандии и поместья Варен в Провансе, а по собственному происхождению имеющие наследственное право по женской линии на княжеский титул в племени Анандагов. Мой ангел, я стараюсь убедить наших друзей остаться у нас в Святой Марии вместо того, чтобы идти к озеру Шамплена. «По крайней мере, оставьте у нас ваш беленький цветочек», сказала темнокожая принцесса на безупречном французском языке, сжимая своими медно-красными пальцами белоснежную ручку Адели. «Мы сбережем ее для вас, пока не начнет таять лед и не вернутся к нам листья и ягоды. Я знаю моих соотечественников и скажу вам, что леса полны убийства, и что недаром листья приняли цвет крови, что за каждым деревом таится смерть». Докатина был больше тронут прочувствованной речью хозяйки, чем всеми остальными предостережениями. Несомненно, она лучше всех должна была понимать знамение времени. «Не знаю, что и делать», — воскликнул он с отчаянием. «Нам необходимо идти, а между тем, могу ли я подвергнуть ее таким опасностям? Я с радостью остался бы на зиму, но даю вам слово, что это невозможно». «Дилют, как бы нам устроить это дело?» — сказал хозяин. «Какой совет дадите вы моему другу, раз ему так необходимо пробраться в английские провинции до зимы?» Смуглый и молчаливый пионер погладил бороду и задумался над этим вопросом. «Можно посоветовать одно», — сказал он наконец. «Хотя и то рискованно. Леса безопаснее реки, потому что в тростниках всюду попрятаны челноки. В 5 милях отсюда находится укрепление Пуату, от него за 15 миль — укрепление Аверн. Завтра пойдем в Пуату лесом и посмотрим, все ли там благополучно. Я пойду с вами и даю вам слово, что если иракезы там, то я уж узнаю. Барыню мы оставим тут. Если все найдем в порядке, то воротимся за ней. Таким же образом пройдем и в Авернь, и там нужно будет подождать, пока услышим, где их военные отряды. Но я так думаю, что ждать придется не очень долго». «Как? Вы хотите разлучить нас?» — вскрикнула пораженная Адель. «Так будет лучше, сестра моя», — сказала Онега, ласково обхватив ее рукою. «Ты не знаешь опасности, а мы знаем и не допустим, чтобы наша белая лилия подверглась ей. Ты останешься здесь и будешь радовать нас. А тем временем великий вождь Дюлют и твой муж, французский солдат и старый воин, который кажется таким мудрым, и другой вождь, быстрый, как дикая серна, сходит в лес и посмотрит, можно ли тебе идти». Так было решено, и Адель, несмотря на ее возражение, была оставлена на попечение госпожи де Сент-Мари, между тем, как де Катина поклялся, что без малейшего промедления вернется за нею из Пуату. Старый дворянин с сыном охотно присоединились бы к уходившим, но на них лежала ответственность за целость собственной усадьбы и всех, кто от нее зависел. Да и в лесу небольшому отряду грозила меньшая опасность, чем более многочисленному. Помещик снабдил их письмом к де Ланну, коменданту укрепления Пуату, и на ранней заре 4 разведчиков, как тени, выскользнули из-за палисады, сопровождаемые тихо произнесенными добрыми пожеланиями сторожа, и моментально пропали во мраке обширного леса. От Лану до Пуату по реке было 15 миль, но сухим путем, где приходилось брести через речки, обходить обросшие тростником озера и отыскивать путь между топями, над которыми дикий рис поднимался выше роста человека и ольховник смыкался непроходимыми чащами, расстояние надо было считать вдвойне. Они шли гуськом. Дилют впереди, быстрым беззвучным шагом дикого зверя, наклоняясь вперед, держа наготове ружье и быстро водя по сторонам своими зоркими темными глазами, замечая все от малейшей отметины на земле или дереве до движения животного или птицы в кустах. За ним шел Декатина, затем Ефраим Савадж, затем Амос, все настороже, с ружьями наготове. К полудню они прошли более половины дороги и сделали привал в чаще ради скудной трапезы из хлеба и сыра, так как Дилют не позволил зажечь огня. «Они еще не дошли сюда», — прошептал он. «И однако я уверен, что они уже переплыли реку». Ах, губернатор де Лабар не знал, что делает, когда раздражил этих людей. Этот добрый драгун, которого нам послал король, знает еще меньше. «Я видел их в мирное время», — заметил Амос. «Я торговался нандагами и в земле синеков. Я знаю их за прекрасных охотников и мужественных людей. Они превосходные охотники, только дичь, за которой они лучше всего охотятся, — это люди. Я сам водил их скальпировальные отряды. Я сражался против них и скажу вам, что если приезжает полководец из Франции, который едва-едва знает, что в битве надо стоять спиною к солнцу, то такой немногого от них добьется. Толкуют о том, чтобы сжечь их села. Это так же умно, как разоривший осиное гнездо воображать, что истреблены все осы. Вы из Новой Англии, сударь? Мой товарищ из Новой Англии, а сам я из Нью-Йорка. Ах да, я должен был догадаться по вашей походке и глазам, что вы в лесу точно дома. В Новой Англии люди плавают по водам и больше любят бить треску, нежели оленей. Может быть, поэтому и лица их так печальны. Я сам был на океане и помню, что мое лицо тоже было печально. Однако ветра почти нет, и потому думаю, что безопасно закурить трубки. При хорошем ветре я видал, что зажженная трубка может привлечь отряд за 2 мили. Но деревья задерживают запах, и носы у иракезов менее чувствительны, чем у сиу и у дакотов. Да поможет вам Бог, сударь, если когда-нибудь у вас будет война с индейцами. Оно скверно для нас, но было бы в 1000 раз хуже для вас. А почему? Потому что мы сражались с индейцами с самого начала и никогда не забываем о них при постройке. Видите, как вдоль этой реки каждый дом и каждый поселок служит поддержкой для соседа. Но вы... Клянусь святою Анною из Бопре, у меня собственный скальп зачесался, когда я дошел до ваших границ и увидал одинокие домики и маленькие расчистки в лесах, без помощи на 20 миль в окружности. Война с индейцами — это чистилище для Канады. Но для английских провинций она была бы адом. «Мы в дружбе с индейцами», — сказал Амос. «Мы не стремимся к завоеваниям». «Ваш народ умеет завоевывать, не болтая об этом», — заметил Дюлют. «Мы же бьем в барабаны, машем знаменами, поднимаем суматоху и не добиваемся ничего особенного». У нас в Канаде было только 2 заметных человека. Господин де Лассаль, которого застрелили его собственные люди на низовьях большой реки, и старый Фронтенак, которого придется вернуть, чтобы новая Франция не обратилась в пустыню стараниями 5 племен. Меня нисколько не удивит, если через 2 года белый с золотом флаг будет развиваться только на скале Квебека. Но я вижу, господин де Катина, что вы смотрите на меня с нетерпением. Не знаю, что вы считаете каждый час до возвращения в Святую Марию. Итак, идем, и пусть 2-я часть нашего пути будет столь же мирной, как и 1-я. Еще час или более они пробирались сквозь лес вслед за старым французским пионером. Был чудный, почти безоблачный день, и лучи солнца, проникая сквозь листву, точно накидывали на траву тонкую золотую сетку. Случалось, что лес редел, и тогда яркий свет лился на них. Но вслед за тем они тотчас опять погружались во мрак, куда только местами сквозь густой лиственный покров пробивался одинокий солнечный луч. Эти внезапные переходы от света ко тьме были бы восхитительны, если бы сознание грозной опасности, таившейся в каждом тенистом уголке, не наполняло душу скорее ужасом, нежели восторгом. Легко и молчаливо шагали 4 мужчин между громадными стволами. Вдруг Дюлют присел на колени и приложил ухо к земле. Затем встал, покачал головой и пошел далее с серьезным лицом, еще пристальнее всматриваясь в тени по всем направлениям. «Вы услышали что-нибудь?» — прошептал Амос. Дюлют приложил палец к губам, а минуту спустя опять приник ухом к земле, после чего вскочил с видом человека, услышавшего то самое, чего ожидал. «Идите дальше», — сказал он спокойно, — «точно так же, как шли до сих пор». «Что там такое?» «Индейцы». «Впереди?» «Нет, сзади». «Что они делают?» «Выслеживают нас». «Сколько их?» «Я думаю, двое». Товарищи невольно взглянули назад, в густую тьму леса. В одном месте широкая полоса света падала между двух сосен и клала золотое пятно на их след. Но кроме этого яркого блика все было темно и тихо. «Не оглядывайтесь», — строго шепнул Дюлют. «Идите, как до сих пор». «Это враги?» «Иракезы». «Они преследуют нас?» «Нет, теперь мы преследуем их». «Далеко ли они?» «За 200 шагов, я думаю». «Значит, им нас не видно?» «Я думаю, но не уверен. Кажется, они идут по нашему следу». «Что же мы сделаем?» «Обойдем кругом и зайдем сзади них». Круто повернув налево, он повел их по лесу, описывая дугу, поспешно, но беззвучно скользя в самой густой тени деревьев. Затем он опять обернулся и тотчас остановился. «Вот наш след», — сказал он. «Да, и по нему прошло двое краснокожих», — вскричал Амос, нагнувшись и указывая на подробности, совершенно незаметные для Ефраима Саваджа и для Декатина. «Взрослый воин и юноша», — сказал Дюлют. «Они идут быстро, вы видите? Едва вдавлены пятки их мокасин. Они идут гуськом. Теперь пойдемте за ними, как они шли за нами, и посмотрим, не будем ли счастливее». Он быстро пошел по следу, держа наготове мушкет, а прочие не отставали от него. Но не было ни звука, ни признака жизни в тенистых дебрях перед ними. Дюлют остановился и уперся ружьем о землю. «Они все еще сзади нас», — сказал он. «Все сзади?» «Да, вот где мы свернули. Они поколебались, как видно по следам, а потом пошли за нами. Если мы сделаем еще круг, да поскорее, то можем нагнать их». «Нет, они теперь насторожились. Они знают, что мы вторично идем по своим же следам ради них. Прилягте-ка сюда за упавшее дерево. Попробуем, не увидим ли мы их». Немножко в стороне от того места, где они стояли, лежал большой гнилой чурбан, весь зеленый от плесени и поросший розовыми и красными грибами. Француз прилег позади него вместе с тремя товарищами, высматривая между ветками заслонявшего их кустарника. Все та же широкая полоса света лилась между двух сосен. За исключением ее, кругом было темно и тихо, точно в обширном храме с деревянными колоннами и лиственной кровлей. Не хрустнул сучок, не хлестнула ветка, не раздалось ничего, кроме резкого лая лисицы где-то в глубине лесной. Дрожь возбуждения пробежала по телу Декатина. Это напоминало ему те игры в прятки, которыми забавлялся двор среди версальских дубов и тисовых изгородей, когда Людовик находился в хорошем настроении духа. Но там фантом был резной веер или ящичек конфект, а здесь грозила смерть. Прошло 10 минут, но ничего позади них не обнаруживало присутствие живого существа. «Они вон в тех местах», — прошептал Дюлют, кивая головою по направлению густого кустарника в 200 шагах. «Вы их видите?» «Нет». «Почему же вы знаете?» «Я видел, как белка вышла из норы вон на той большой березе, а потом кинулась обратно, как будто испугалась чего. Из ее норы ей видно, что делается в тех кустах». «Как вы думаете, они знают, что мы тут?» «Им нас не видно, но они подозревают. Они боятся западни». «Что ж, кинутся нам в кусты?» «Они застрелят двоих из нас и исчезнут, как тени». «Нет, нам лучше идти своей дорогой». «Но они пойдут за нами». «Навряд ли. Нас четверо, а их только двое. И они знают, что мы насторожились и что умеем распознавать след не хуже их самих. Ступайте за эти деревья. Оттуда нас не видно». «Так, ну нагибайтесь, пока не минуем ольховник». Теперь надо идти скорее, потому что где два иракеза, там, верно, недалеко есть 200. «Слава богу, что я не взял Адель!» — вскричал де Катина. «Да, сударь. Хорошо делать себе из жены товарища, но не на границах области иракезов или какой-нибудь другой индейской страны. Ах, вот и речка Аджидиумо, где индейцы ставят сети на осетров. До Пуату еще 7 миль. Значит, мы не дойдем до сумерек? Думаю, что лучше нарочно дождаться сумерек. Раз иракезские разведчики зашли уж сюда, то их, вероятно, множество вокруг Пуату, и последняя часть пути будет для нас самую опасную, тем более что эти двое побегут вперед и предупредят прочих». Он помолчал с минуту, наклонивши в бок голову и напрягая слух. Потом прибавил: «Клянусь святою Анною, мы от них еще не отделались. Они все идут по нашему следу». «Вы их слышите?» «Да, они недалеко». «Ну, на этот раз они увидят, что могли бы и не ходить за нами. Вот я вам покажу лесной фокус, которого вы, пожалуй, еще не видали. Снимайте мокасины». Де Катина стащил башмаки, тоже сделал и дюлют. «Наденьте их вместо перчаток», — сказал пионер, и минуту спустя Ефраим Савадж и Амос надели себе на руки обувь товарищей. «Мушкеты можете укрепить на спине». «Так, теперь ступайте на четвереньках. Сгибайтесь хорошенько. Давите руками покрепче». «Великолепно. Так двое будут оставлять след четверых. Теперь следуйте за мною, сударь». Он начал скакать от дерева к дереву по направлению параллельному пути товарищей, не особенно отдаляясь от них, потом вдруг кинулся за куст и дернул до Катина за собою. «Через несколько минут они пройдут мимо», — прошептал он. «Если возможно будет избежать, не стреляйте». Что-то сверкнуло в руке Дюлюта, и его спутник, взглянувший вниз, увидел, что тот вытащил из-за пояса острый маленький томагавк. Снова безумный дикий трепет пробежал по его солдатским жилам, и он пристальнее стал вглядываться в путаницу ветвей, ожидая индейцев, которые должны были показаться под сводами деревьев. Вдруг он увидел что-то движущееся. Оно скользило, как тень, от ствола к стволу, и так быстро, что до Катина не мог бы сказать, человек это или зверь. Снова и снова мелькало у него в глазах. То одна тень, то две тени. Молчаливые, крадущиеся, точно волк-оборотень, которым нянька пугала его в детстве. Затем на несколько минут все замерло, и, наконец, из кустов выползло страшнейшее по виду изо всех существ, ходящих по земле, иракезский вождь в военном уборе. Это был высокий и сильный человек, но торчавший на голове его чуб с орлиными перьями в полумраке делал его великаном, потому что от унизанных бусами мокасин до верхнего пера его головного убора было поболее сажени. Одна сторона его лица была разрисована сажей, охрой и кинварью наподобие собачьей морды, а другая половина изображала птицу, так что общий вид получался неописанно фантастический и странный. Его набедренная повязка была наверху перетянута вампумовым поясом, а у верхнего края длинных наколенников, штиблет, развивались при каждом его движении с дюжину вражеских чубов. Голова его была наклонена вперед, глаза сверкали зловещим блеском, а ноздри раздувались и сжимались, как у раздраженного животного. Его ружье было направлено вперед, и он крался, согнув колени, высматривая, прислушиваясь, то останавливаясь, то кидаясь вперед, являясь истинным олицетворением осторожности. В двух шагах за ним шел мальчик лет 14, одетый так же, но с нераскрашенным лицом и без ужасных трофеев у штиблет. Это был его первый поход, а глаза уже сверкали, и ноздри трепетали от той же жажды крови, какая пылала в старшем. Так они подвигались, молчаливые, ужасные, выходя из мрака леса, как их племя вышло из мрака истории, с железными телами и душами тигров. Они уже поравнялись с засадою, как вдруг что-то привлекло внимание молодого воина, какая-нибудь сдвинутая ветка или сорванный листок, и он остановился с выражением подозрения во всех чертах. Еще мгновение он предупредил бы своего спутника, но Дюлют уже выскочил вперед и вонзил свой топорик в череп старшего воина. Докотина услышал глухой треск, точно от топора, пролагающего себе путь в гнилое дерево, и индеец упал, как бревно, с ужасным хохотом. Юный воин перескочил, как серна, через погибшего товарища и кинулся в лес. Но минуту спустя впереди, среди деревьев, раздался выстрел, а потом слабый жалобный крик. «Это его предсмертный вой», — сказал Дюлют спокойно. «Жалко было стрелять, а все лучше, чем упустить». В это время подошли остальные, причем Ефраим забивал новый заряд себе в мушкет. «Кто смеялся?» — спросил Амос. «Вот он», — сказал Дюлют, кивая на умирающего воина, голова которого плавала в кровавой луже, а грубо размалеванные черты замерли в неподвижной улыбке. «Это у них обычаи при получении смертельного удара. Я видел, как один предводитель синяков хохотал 6 часов подряд у столба, где его пытали. Ах, он готов!» Пока он говорил, индеец еще раз дернул руками и ногами и вытянулся неподвижно, усмехаясь, с лицом, обращенным к полоске синего неба над ним. «Это великий вождь», — сказал Дюлют. «Это Карий олень Магавков, а тот — его второй сын. Мы пролили первую кровь, но не думаю, что она была последней, потому что иракезы не дают своим военным вождям умирать неотмщёнными. Он был могучим бойцом. Вы можете убедиться в этом, взглянув на его шею. На убитом было странное ожерелье из нанизанной на веревку почерневшей бобовой шелухи, как показалось, Декотина. Когда же он присмотрелся, то увидел с ужасом, что это была не бобовая шелуха, а высохшие человеческие пальцы. «Все правые указательные», — сказал Дюлют. «Следовательно, каждый представляет собою жизнь. Их здесь всего 42. 18 взято от убитых в бою, а прочие 24 — от замученных пленных». «Почему вы это знаете?» «Потому что только 18 с ногтями. Если иракез берет человека живьем, то прежде всего скусывает ему ногти. Вы видите, что ногтей не хватает на 24. Декотина содрогнулся. Что же это за дьяволы, которым забросила его злая судьба? И возможно ли, чтобы его Адель попала в руки таких чертей? Нет, нет. Без сомнения, милосердный бог, ради которого они уже столько претерпели, не допустит такого бедствия. А между тем, эта горькая участь постигала других женщин, не менее нежных, чем Адель, и других мужчин, таких же любящих, как он. Была ли хоть одна деревушка в Канаде, где не хранилась бы памяти страшных событий? Смутный ужас охватил его. В тех темных изгибах души, где нет сознания, а только инстинкты и впечатления, нам более известно о будущем, чем мы сами полагаем. Какой-то тяжелый страх навис над ним, словно туча. Окружающие деревья с большими выдающимися ветвями казались ему туманными демонами, протягивавшими длинные руки, чтобы схватить его. Пот выступил у него на лбу, и он тяжело оперся на мушкет. «Клянусь святой Евлалией», — сказал Дюлют, — «для старого вояки вы слишком побледнели, сударь, от небольшого кровопролития». «Мне не здоровится. Позвольте хлебнуть коньяку из вашей фляги». «Вот она, товарищ. На здоровье. Ну, отчего бы мне не взять этот славный скальп, чтобы было что принести с прогулки?» Он взял между колен голову индейца и в минуту круговым движением ножа отделил отвратительный мокрый трофей. «Пойдемте», — сказал Декотина, отворачиваясь с негодованием. «Да, пойдем. Я возьму еще этот вампумовый пояс, помеченный знаком медведя». «Так, ну а ружье? Посмотрите, на замке написано «Лондон». Ах, господин Грин, господин Грин! Нетрудно угадать, кто снабжает оружием врагов Франции». Наконец они удалились. Дюлют нес свою добычу, а краснокожий с той же усмешкой лежал под тихими деревьями. Мимоходом они увидели и мальчика, который, скорчившись, лежал в кустах, куда упал. Пионер шел очень быстро, вплоть до впадения в большую реку маленького притока. Тут он снял сапоги и штиблеты и вместе с товарищами прошел с полмили вброд. «Найдя его, они погонятся за нами», — сказал он. «Но это собьет их с толку, потому что только в текучей воде иракез теряет след. А теперь заляжем в эту поросль до сумерек, ибо до форта Пуату всего миля, и подвигаться опасно, так как лес редеет». Они пролежали в ольховнике, пока тени из коротких не стали длинными, и белые облака, скользившие над ними, не приняли розоватого оттенка от заходящего солнца. Дюлют с трубкой в зубах свернулся в комочек и впал в легкую дремоту, прислушиваясь и вздрагивая при малейшем шорохе. Американцы долго шептались между собою. Ефраим рассказывал какую-то длинную повесть о крейсировании брига «Промышленность», ходившего в Джемстоун за сахаром и патокой. Но, наконец, успокоительный шелест ветерка в ветвях усыпил и его, и оба заснули. Один до Катина не спал. Его нервы еще трепетали после того странного и внезапного ощущения мрака, вдруг охватившего ему душу. Что это могло значить? Неужели предостережение, что Адель в опасности? Он слыхал о подобных предчувствиях. Но разве не в безопасности она осталась за чистоколом и пушками? Завтра к вечеру он увидит ее вновь. Глядя на небо сквозь сетку медно-красных листьев, под которыми лежал, он почувствовал, что душа его как будто несется вслед за облаками над его головой. И он снова видел себя сидящим на скамье из испанской кожи у окошка, выдающегося над улицей Святого Мартына. Снова качался со скрипом золочёный тючок над окном. Снова рука его обнимала трепетную робкую Адель, которая сравнила себя с маленькой мышкой в старом доме и, однако, нашла в себе мужество не отставать от него на таком тяжелом пути. Опять он был в Версале, видел карие глаза короля, ясные черты де Ментенон, опять скакал по их поручению в Париж. Все это представлялось ему так ясно и живо, что он вздрогнул, придя в себя среди американского леса, потемневшего перед наступлением ночи, и видя, что проснувшийся Дюлют готов продолжать путь. «Вы не спали?» — спросил пионер. «Нет». «Вы ничего не слышали?» «Ничего, кроме уханья совы. Мне показалось, что во сне я слышал далекий выстрел». «Во сне?» «Ну да, во сне я так же слышу, как и наяву, и не забываю того, что слышу. Теперь идите за мною по пятам, и мы скоро будем в форте». «У вас, право, поразительный слух», — сказал де Катина, пробираясь за ним сквозь путаницу ветвей. «Но как могли вы услыхать, что эти люди сегодня шли за нами? Я не слыхал ни звука, когда они были уже совсем рядом». «Я и не слыхал их сначала». «Значит, видели?» «И не видал». «Так как же вы узнали, что они тут?» Я слышал мимоходом, как испуганная сойка вспорхнула с дерева. 10 минут спустя повторилось то же самое. Тогда я узнал, что нечто идет по нашему следу, и стал прислушиваться. «Вы настоящий житель лесов. Я думаю, что этот лес полон иракезов, хотя нам посчастливилось не столкнуться с ними. Такой известный вождь, как Карий Олень, не пойдет без большой свиты и по пустякам. Они замышляют пакости на Ришелье-реке. Вы теперь не жалеете, что пошли без супруги?» «Я благодарю за это Бога. Боюсь, что в лесу будет неспокойно до самой весны. Вам придется до тех пор пробыть в Святой Марии, если Делану не сможет дать вам конвоя. Лучше остаться там навеки, чем рисковать пленом жены у этих дьяволов». «Да, это дьяволы, какие только мыслимы на земле. Вы поморщились, когда я снял скальп с карего оленя? Но если бы вы насмотрелись на индейцев, как я, то и у вас бы сердце ожесточилось. А теперь мы у самого края опушки. Укрепление же стоит вон там, за кленами. У них плохие сторожа. Я вот уже 10 минут жду оклика. Кто идет? Вас не подпустили так близко к Святой Марии? А между тем Делан, такой же старый вояка, как Делану. Отсюда не видно, но вон там, у реки, у него бывает учение. Как раз теперь идет учение, сказал Амос. Их там с дюжину стоит в ряд. Часовых нет, а люди на учение, презрительно воскликнул Дюлют. Однако это так. Я сам вижу ряды, и каждый стоит как сосновый пень. Взглянешь на них, так подумаешь, что нет ни одного индейца вплоть до оранжа. Мы подойдем к ним, и святая Анна, свидетельница, я выскажу их командиру, что думаю о его распорядительности. С этими словами Дюлют вышел из кустов, и все четверо пошли по поляне, направляясь к ряду людей, молча ждавших их среди сумерек. До них оставалось не более 50 шагов, а ни один не двинулся, не произнес ни слова. Было что-то странное в таком молчании, а лицо Дюлюта стало меняться по мере того, как глаза видели яснее. Он повернул голову и взглянул на реку. «Боже!» — закричал он. «А где же форт?» Они миновали группу кленов, но вместо очертаний Благаузу увидели пустое место. Форт исчез.